Глава 28. Нора трижды гоняла запись на диктофоне, прежде чем удовлетворенно сказала: «Теперь многое проясняется». «Да?» — обрадовался я. «А что именно?» «Потом», — отмахнулась Нора. «Значит так. Насколько я понимаю, тебе завтра на работу в «Голубое солнце» не надо». «А что, мне придется туда еще ездить?» — испугался я. Нора кивнул. «Конечно. Там все собаки зарыты. Надо потолковать с Катей и еще кое с кем». «Ладно, сейчас план работы на сегодня. Сначала ты идешь к Лизе Феткиной, благо она рядом живет, и попробуешь вытянуть из нее все, что она знает о Кате и Ире. Кстати, что сказала Лида об Ире, помнишь?» «Ну, — начал я перечислять, — она очень добрая, нежно любила Катю, жалела ее». «И как это вяжется с тем, что Ирина бросила родную мать в беспомощном состоянии?» «Иногда дети бывают немотивированно жестокими с родителями», — высказал я свою точку зрения. «Отца или мать ненавидят, а к другим родственникам относятся нормально». «Не знаю, не знаю», — протянула Нора. «Мне кажется...» «Ладно. Сначала Лиза, затем поедешь к этой Фире Базилевич. Надеюсь, ты догадался переписать ее телефон?» Я кивнул. «Иногда ты демонстрируешь трезвый ум», — одобрила меня Нора. «Начинай». «Хотелось бы поспать часочек», — робко намекнул я. «Ты в больнице всю ночь провел на ногах?» — прищурилась Нора. «Так и не прилег?» «Покемарил на диване немного, одетый, и сейчас чувствую себя разбитым», — воззвал я к жалости хозяйки. «Но Нора иногда демонстрирует потрясающее бездушие». «Ничего», — заявила она. «Чем меньше спишь, тем дольше живешь. Давай, Ваняша, топай к Лизе». Вряд ли она, учитывая то, что ее лишь недавно выписали из больницы, куда-нибудь ушла. Делать нечего, пришлось мне ехать в Калистратовский проезд. Поднявшись на третий этаж, я ткнулся носом в ободранную дверь, тщетно поискал звонок и принялся колотить ногой в филенку. «Ща, бегу прямо!» — донесся крайне недовольный скрипучий голос. «Что там?» «Тарарам подняли!» «Ну, народ, вообще!» Загремел звонок, залязгала цепочка, и передо мной возник мужик, одетый в черную от грязи майку и тренировочные штаны, вытянутые на коленях. Увидав меня, он обозлился и довольно грубо спросил: «И что тебе надо?» «Федькины здесь живут», — осведомился я. «Лиза и ее бабушка». Мужик почесал загривок, потом повернулся и заорал: «Маня! Поди сюда!» В раскрытую дверь тянуло горелым тестом. Я видел, как откуда-то сбоку вышла дородная баба в халате, поверх которого был завязан цветастый фартук. Вытирая ладони о полотенце, она приблизилась к мужику и укоризненно спросила: «Чё орёшь?» Тот ткнул в меня пальцем. «Вот ему Федькиных надо!» Бабища поморгала, шмыкнула носом и ляпнула: «Они померли все». «Кто?» — спросил я от неожиданности. «Так и Надька, и Карелия Ивановна», — пояснила бабища. «Надьку давно схоронили, и не помнишь, в каком году». «Вась, когда Олька в первый класс пошла?» Василий надулся. «Ну так в 72-м». Жена шлепнула его полотенце. «Вообще мозги пропил. Мы еще тогда... и женаты не были». Потом она повернулась ко мне. «В общем, давно Надька приставилась, хоть и моложе меня была. А Карелия Ивановна тоже на погост отправилась. Ихние две комнаты теперь чинаши. Отдельная квартира у нас теперь будет». Я растерялся окончательно. «А Лиза? Где она?» Василий рыгнул. «Ее еще когда в дурку сдали. Сумасшедшая она. Скажи, Мань!» Та укоризненно покачала головой. «Вовсе нет. Просто она в школе учиться не могла. С мозгами у нее беда». «Уж как Надька плакала, и Карелия Ивановна тоже». «Ну, никуда Лиску пристроить не могли. Ни одной приличной профессии не смогли обучить. Ни волос не подстрижет, ни ногтей не почистит». «А так ничего, девка». «Ого!» — кивнул Василий, в особенности, когда на мать с ножом кидалась. Маша вздохнула. Ну да, поэтому ее в интернат и сдали. Выросла, заневестилась, мужика захотела. А кто ж на такую польстится? Вот она и злобилась. Надька пока жива была, справлялась, а когда померла, Карелия Ивановна повыла, да и отвезла обузу в интернат. А где сейчас Лиза? Маша передернула монументальными плечами. Фиг ее знает, небось, в интернате, где ж ей еще быть? Она не приходила сюда? Когда? Недавно, Василий нахмурился. Не. Вы точно знаете? Я цеплялся за последнюю соломинку. Может, вы ходили в магазин, а Лиза и пришла? Маша шумно втянула в себя воздух. Болеет Васька, и носу на улицу не кажет. А вы кто им будете? Федькиным-то? Родственник я. «Квартира наша будет», — мигом заявила Маня. «По закону оформим». «Ничего у тебя не получится», — добавил Василий. «Даже и не затевай судиться, проиграешь». «Нет, нет», — быстро успокоил я супругов. «Никаких злых намерений я не имею. Жилплощадью обеспечен, просто хотел повидаться с родней». «Опоздал ты», — сурово заявил Василий. «Не с кем свиданькаться. Все на том свете». «Вы, случайно, не знаете, в какой клинике содержится Лиза? Я предпринял последнюю попытку хоть что-нибудь выяснить». Маша повесила полотенце на плечо мужа. «Нам однофигственно, где она? Сюда ей являться незачем. Квартира наша». «Да она уж, небось, померла давно. Такие психи долго не живут». «Точняк», — воскликнул Василий. «Помнишь, Карелия про пенсию рассказывала? Чего-то я не понял. Может, она уже тогда того?» «А-а-а», — протянула Маня. «Ну и память у тебя, Васька, натуральный академик». «О какой пенсии идет речь?» Я быстро влез в их диалог. Василий хихикнул. «Да Карелия незадолго до смерти вдруг разговор завела». Маня ее упрекнула, что она из нашего шкафчика чай тырит. «А и вправду таскала заварку», — подхватила Маша. «Еще сыр у меня в холодильнике моментом кончался. Принесу полкила из магазина, брошу на полки, вечером глядь, а 100 грамм кто-то оприходовал». «И кто это был, ежели нас тут трое проживали, а? Я сыр не жрала, Васька тоже, так чьи зубы постарались? А уж когда она еще и за заваркой лазить стала?» Обозленная Маша налетела на старуху. Та принялась отбиваться, но Марию так легко не заткнуть. В тот день Карелии Ивановне мало не показалось. «Откуда у тебя в чайнике заварка?» — наседала на бабку Маня. «Где добыла?» «Купила», — рыдала Карелия. «На какие шиши?» — не успокаивалась скандалистка. «У тебя пенсия 5-го числа. «У меня есть деньги». «Откуда?» «Скопила». «А не ври». Маша все больше входила в раж. Карелия Ивановна, впав в истерику, заорала. «Вот, вот, гляди!» Маня во все глаза уставилась на разноцветные купюры, которые бабка швырнула на стол. Денег оказалось много. Маша прикинула на глазок сумму 1005, не меньше. «Удостоверилась?» — тяжело дыша осведомилась Карелия Ивановна. «Зачем мне твоя заварка? Сама ее могу купить». «Где столько добыла?» — в полном изумлении спросила Маня. «Накопила!» «А не ври-ка!» — снова обозлилась соседка. «Пойду гляну, не у нас ли стыбрила?» «Как ты смеешь меня оскорблять?» — вскричала Карелия Ивановна. «Я честный человек!» «Все честные, до первого милиционера!» — неожиданно мирно ответила Маня. «А чего думать прикажешь, если ты завсегда 2-го числа денег одалживать просишь? Ни разу от пенсии до пенсии не дожила. А сегодня 4-е на календарю, а у тебя прям богатство». «Мне за Лизу пенсию дали», — неожиданно призналась старуха. «Большую сумму тебе такая и не снилась». «С каких это пор за психов платят?» — разинула рот Маня. «Она ж в интернате живет. Если что и положено, так тебе не дадут, поскольку на гособеспечении девка». Карелия Ивановна любовно сложила деньги. «Лизу там лечат», — пояснила она. «Всякие лекарства колют». да чего-то перепутали, вкатили не того, чуть не померла Лиска. Я в суд на них подавать не могла. Вот и заплатили мне, чтобы помалкивала, ясно?» Сама главврачиха расстаралась, дала денежки в конвертике и попросила: «Вы уж никому, ладненько?» Маша только завистливо вздохнула. «Бывает же людям счастье! Ни за что кучу капусты огрести! Ей так в жизни ни разу не повезло!» Фира Базилевич оказалась на работе. Набрав номер ее телефона, я услышал хриплый, дребезжащий голос. «Фирочка на службе!» «Сделайте одолжение, подскажите, как с ней связаться?» «А таки кто ее спрашивает?» — проявил любопытство старик. «Это из клиники. Голубое солнце», — ляпнул я. «А зачем? Мне с ней поговорить надо». «А таки о чем?» «О Кате Коротковой». «Таки не знаю такую». «Не знаешь и не надо», — чуть было не заорал я. «Таки давай телефон». Но, сами понимаете, я сдержался и продолжил беседу. «Все же сделайте одолжение, подскажите мне рабочий номер Фиры». «Подождите», — сдался старичок и пропал. Потянулись минуты, длинные, просто бесконечные. У меня создалось впечатление, что у госпожи Базилевич четырехэтажный замок. Дедулька снял трубку телефона где-то в подвале и теперь мелкими шажочками побрел за блокнотом, который лежит в мансарде. Вот он дотащился до первого этажа, поплелся на второй. «Алло!» — раздалось в трубке. «Тут есть? Или просто трубка так лежит?» «Мне нужен служебный телефон Фиры!» — обрадовался я. «Кажется, женщина, подошедшая к аппарату, более молодая и адекватная». «А вы кто такой?» «Иван Павлович Подушкин». «Что вам надо от девочки?» Я подавил стон. «Бедная Фира! Ее родителям следует работать в органах безопасности. Даже с Николетой мне легче беседовать. Хотелось бы поговорить с Фирой». «О чем?» «О Кате Коротковой». «Не знаю такую». «Фирочка на очень ответственной работе. Ее нельзя отвлекать по пустякам. Разве можно?» «Так и вы еще тут?» — вплелся в ее речь голос старичка. «Да!» — обрадовался я. «Говорите номер». «Сема!» — возмутилась женщина. «Ты с ума сошел? Мы его не знаем, не глупи». «Молчи, Циля!» — закашлял старикашка. «Человеку надо!» «Сема, не смей! Циля, не приказывай мне! Сема, ты идиот! Циля, таки ты дура!» Я, сдерживая смех, слушал их перебранку. Интересно, каким образом бедняжка Фира сохраняет психическое здоровье, общаясь каждый день с этой парочкой. «Вы еще тут?» — осведомился дедуля. «Таки пишите 250. «Сема!» — воскликнула Циля. «Ты позоришь девочку!» На секунду воцарилась тишина. Потом Сема, успевший все-таки продиктовать мне номер, вздохнул и неожиданно сказал: «Таки, молодой человек, хотите получить житейский совет от старого Семена Израилевича?» «С удовольствием выслушаю вас». «Таки вы сами не еврей?» «Нет, а почему вы так решили?» «Таки вы очень воспитанно разговариваете, прямо как наши мальчики», — пояснил Сема. «Впрочем, я ко всему хорошо отношусь. Таки мне все равно, наш вы или нет. Слушайте мой совет». Я навострил уши, мне даже стало интересно, какой мудростью решил поделиться со мной дедушка. «Таки никогда не женитесь», — донеслось из трубки. «Сема, ты хам!» — возмущенно вскричала Циля, тихонько подслушивающая нашу беседу. «Ту-ту-ту!» — донеслось из трубки. Я рассмеялся и набрал добытый в тяжелом бою номер. Честно говоря, я был готов к тому, что услышу сейчас въедливый, визгливый дисконт, задающий вопрос: «Кто вы такой?» Но из мембраны послышалась приятная мелодичная сопрано. «Слушаю. Позовите, пожалуйста, госпожу Базилевич». «Я у телефона». «Учитывая, что дедушка Сема, она, скорее всего, Семеновна». Сделав это нехитрое логическое умозаключение, я сказал: «Уважаемая Фира Семеновна». «Яковлевна», — поправила меня Базилевич. «Но вашего отца зовут Сема», — неожиданно вырвалось у меня. «Семен Израилевич — мой свекор», — пояснила Фира. «Простите, ради бога. Ничего. Можно без отчества, я еще не настолько стара. Чем могу вам помочь?» «Вам знакома Катя Короткова?» «Катюша? Конечно!» «Знаете, что с ней произошло?» Фира помолчала, потом ответила. «Естественно, бедная девочка». «Мне очень надо поговорить с вами», — жаром воскликнул я, готовясь ответить на вопрос «зачем?». Но Фира внезапно сказала: «Да, конечно, приезжайте. Я здесь до 20:00». И назвала адрес. Нужный дом оказался музыкальной школой. У входа мирно дремала бабушка в темно-синем халатике. Услышав стук двери, она бдительно приоткрыла один глаз. «Вы куда?» «К Базилевич». Услыхав знакомую фамилию, бабуля потеряла ко мне всякий интерес и снова впала в кому. Я поднялся по широкой лестнице вверх, толкнул огромную, больше подходящую для дворца, чем для школы, дверь и увидел просторную комнату, лаково-черный рояль и около него девочку лет 10. Неумелыми пальчиками она пыталась извлечь звуки из инструмента. У окна стояла стройная женщина. День сегодня, несмотря на февраль, выдался ясный. Солнце било незнакомке в спину, и рассмотреть ее лицо было невозможно. Я кашлянул. «Слушаю вас», — приветливо сказала женщина. «Я звонил вам недавно по поводу Кати Коротковой». Фира отошла от окна. «Леночка, на сегодня занятия закончены. Отметку тебе ставить не хочу, сама понимаешь, что больше двойки ты не заслужила. Нужно упорно трудиться, чтобы добиться результата, а ты ленишься». Обрадованная Леночка схватила ноты и была такова. Фира повернулась ко мне. «Наверное, лучше нам поговорить тут, а не в учительской. Внизу очень много любопытных ушей. Давайте присядем вот там». Она указала на диван у стены и пошла было в его направлении, потом остановилась и удивленно воскликнула. «Что же вы стоите?» Я пытался собраться с мыслями, отчего я застыл на месте, как несчастная жена Лота. «Да от того, что я никогда в жизни не встречал более красивой женщины! Фире Базилевич было прекрасно все!» Огромные, чуть выпуклые, бездонно карие глаза, над которыми изогнулись полукружья бровей, тонкий нос с нервными ноздрями, крупный, четко очерченный рот, нежно-персиковый цвет лица, чистый высокий лоб, копна тяжелых, мелко вьющихся волос, безупречно длинная шея. Фигура ее тоже была идеальна. Длинные ноги, тонкая талия, может, лишь грудь чуть великовата для такой худенькой женщины. Но кто сказал, что большой бюст — это недостаток? Лично мне кажется, что это совсем наоборот. «Что же вы стоите?» — повторила Фира. Я попытался стряхнуть с себя наваждение. Голос Базилевич действовал на меня гипнотически. Низкий, мелодичный. Он вас просто обволакивал. Понимая, что выгляжу полным идиотом, стоя столбом посреди комнаты, я закашлялся, кое-как пришел в себя, добрался до дивана и плюхнулся на кожаной подушке. «Что еще случилось с Катей?» — с тревогой спросила Фира. «А вы кто?» Я хотел было изложить придуманную по дороге версию. Сидя в машине, я решил представиться психологом из «Голубого солнца», специалистом, который хочет досконально узнать прошлое пациентки, чтобы гарантированно помочь ей. Но неожиданно для меня ляпнул. Моя хозяйка Элеонора решила заняться сыскной деятельностью и основала агентство «Ниро». Глаза Фиры, огромные, глубокие, уставились на меня. Поняв, что испытывает маленький кролик, когда на него смотрит удав, я впал в транс. Выложил госпоже Базилевич все про Семена Юрьевича, Иру, аварию на шоссе, странное поведение Кирилла Потворова. Никогда до этого я не выбалтывал сведения о расследуемом деле. Но было в глазах Фиры нечто, лишившее меня разума. Она молча выслушала меня, а когда я замолчал, сказала: «Я попробую вам помочь».